Первая неделя после их возвращения пронеслась быстро. Началась вторая. Это была последняя неделя пребывания Энского полка в Меритоне, и все молодые девушки в округе загрустили и поникли. Подавленность была почти всеобщей. И только старшие сестры Беннет сохранили способность есть, пить, спать и предаваться своими привычными занятиями. За такое равнодушие их часто упрекали Кэти и Лидия, чье собственное горе не знало границ, и которые отказывались понять, как это кто-то в их семье может быть таким бессердечным. Боже правый! Что же теперь с нами будет? Что же нам делать? Выкрикивали они время от времени в отчаянии. «Как ты можешь быть такой веселой, Лиззи?» Их отзывчивая мать сочувствовала им всей душой, потому что еще не забыла собственных переживаний в такой ситуации 25 лет назад. «Помню, — сказала она, — что я проплакала целых 2 дня, когда от нас уехал полк, которым командовал полковник Миллар. Я думала, что умру с горя. «Вот я так точно умру с горя!» — сказала Лидия. «Какая жалость! Вот бы поехать в Брайтон! Но отец такой несговорчивый! Мне бы хотелось немного покупаться в море, и я бы снова чувствовала себя прекрасно. А тетушка Филлипс сказала, что мне морские купания тоже пошли бы на пользу», — добавила Китти. Такие роптания постоянно звучали в Лонгберне. Элизабет пыталась как-то отвлечься, прислушиваясь к ним, но все удовольствие растворялось в чувстве стыда. Она опять почувствовала справедливость нареканий мистера Дарси и, как никогда ранее, была склонной оправдать его препятствие намерениям мистера Бингли жениться на ее сестре. Но вскоре безрадостные перспективы Лидии сменились крайне оптимистическими, потому что она получила приглашение от миссис Форстер, жены полковника, сопровождать ее в Брайтон. Эта подруга Лидии, сделавшая ей такую неоценимую услугу, была очень молодой женщиной, которая только недавно вышла замуж. Как и Лидия, она была человеком с веселым нравом и хорошим настроением. Это обстоятельство сблизило их, и после 3-месячного знакомства они стали подругами, не разлей вода. Безудержная радость Лидии по этому случаю, бурное проявление ее дружеских чувств к миссис Форстер, восторг миссис Беннет и неизбавимое горе Китти трудно поддаются описанию. Проявляя полное безразличие к чувствам своей сестры, Лидия неистово радостно порхала по дому, смеялась и разговаривала с еще большей, чем обычно, живостью, а Кэти в это время сидела в гостиной и только делала вид, что жаловалась на свою горькую судьбу в выражениях чрезвычайно безрассудных и с очень кислым выражением лица. «И почему это миссис Форстер не пригласила меня вместе с Лидией?» — говорила она. «А могла бы пригласить, хотя я и не являюсь ее близкой подругой. А у меня, кстати, не меньше оснований быть приглашенной, тем более, что я на 2 года старше Лидии». Как ни пыталась Элизабет урезонить Китти бесполезным оказались попыткой Джейн успокоить ее, заставить смириться со злой судьбой. Что же касается самой Элизабет, то это приглашение не только не вызвало у нее таких же чувств, как у матери и Лидии, а наоборот, она считала его смертным приговором любой возможности призвать последнюю к здравому уму. Ничего, кроме отвращения, поездка в Брайтон вызвать у нее не могла, поэтому Элизабет просто была не способна удержаться и тайком советовала своему отцу не позволять Лидии ехать. Она объяснила ему все недостатки поведения Лидии в целом и сказала, что от дружбы с такой женщиной, как миссис Форсер, толку будет мало. Зато с такой компаньонкой появится возможность еще более безрассудного поведения в Брайтоне, где соблазнов непременно будет гораздо больше, чем дома. Отец внимательно выслушал Элизабет, а потом сказал: «Лидия никогда не успокоится, пока не получит возможность похвастаться в том или ином месте, и вряд ли она когда-нибудь еще получит такую возможность сделать это при таких малых затратах и таких незначительных неудобствах для своей семьи». «Если бы вы знали, — ответила Элизабет, — какой вред всем нам может причинить безответное и безрассудное поведение Лидии, став известным для широкой публики. И даже больше не может, а уже причинила. Вы, я уверена, воспринимали бы все это иначе». «Уже причинила, — отозвался мистер Беннет. — Она что, успела отвадить каких-то твоих кавалеров? Моя бедная Лизонька! Ну, пусть это тебя не угнетает. Не стоит сожалеть по поводу пугливых молодых людей, которые боятся иметь глупых и немного безрассудных родственников. Ну, давай, познакомь меня со списком тех жалких ничтожеств, которые высокомерно отнеслись к глупости Лидии. Нет, вы ошиблись. Пока у меня нет оснований жаловаться, я говорю не о каком-то конкретном вреде, а предостерегаю против возможного вреда вообще. Наша репутация и доброе отношение к нам, широкой общественности, могут пострадать от своенравных особенностей характера Лидии, от неуправляемости, от исступления, от наглости, от отрицания каких-либо ограничений. Извините, но я должна быть откровенной. Если вы, дорогой мой отец, не потрудитесь обуздать бурную энергию Лидии и растолковать ей, что ее нынешние развлечения не должны стать делом всей жизни, то вскоре исчезнет всякая надежда на улучшение. Ее характер сформируется, и в свои 16 лет она станет убежденной вертихвосткой и выставит на посмешище всю свою семью. К тому же она станет вертихвосткой худшего и ничтожного рода. Кроме молодости и привлекательности, у нее не будет никаких других добродетелей, а из-за своего невежества и бездумности она будет не способна хоть как-то оценивать презрение, которое будет вызывать у широкого круга ее безудержная жажда нравиться мужчинам. Такая же опасность грозит и Китти. Что бы ни делала Лидия, она всегда будет делать то же самое. Тщеславные, невежественные, ленивые и абсолютно безудержные. О, дорогой мой отец, их же непременно будут осуждать и презирать везде, где бы они ни появлялись, а тень позора будет падать на их сестер. Мистер Беннет, увидев, что эта тема глубоко затрагивает чувства Элизабет, нежно взял ее руку и ответил: «Дорогая, не расстраивайся. Там, где тебя и Джейн хорошо знают, там вас всегда будут уважать и ценить. А тебе вовсе не навредит то, что у тебя две или даже три глупеньких сестры. Не будет у нас в Лонберге покоя, если Лидия не поедет в Брайтон. Пускай едет. Полковник Форстер – человек рассудительный. Он сможет уберечь ее от настоящей беды, а Лидия, к счастью, слишком бедна, чтобы стать объектом каких-то посягательств. Офицеры найдут женщин, более достойных их внимания. Поэтому надеемся, что Лидия, побывав там, осознает собственную незначительность. Во всяком случае, если она действительно отобьется от рук, то нам ничего не помешает держать твою непослушную сестру в заперти всю свою оставшуюся жизнь». Вот таким ответом и вынуждена была довольствоваться Элизабет. Но ее собственное мнение осталось неизменным, и она ушла, оставив своего отца разочарованным и расстроенным. Однако она не привыкла еще больше усиливать свое раздражение, постоянно думая о тех бедах, которые его вызвали. Элизабет знала, что свой долг она выполнила, а переживать из-за каких-то неизбежных проблем или только приумножать их бессмысленным ходатайством было не в ее характере. Если бы Лидия и матушка знали содержание ее разговора с отцом, то даже у них обоих не хватило бы разговорчивости, чтобы выразить свое возмущение. В воображении Лидии посещение Брайтона было ничем иным, как неземным блаженством. Ее безудержная фантазия уже рисовала ей улицы этого веселого курорта, до отказа заполненные офицерами. Она представляла себя объектом внимания десятков и сотен этих до сих пор ей неизвестных военных. Она видела также лагерь во всей его величественной красоте, тенты, тянущиеся вдоль безупречно ровными рядами, а в тентах множество веселых молодых людей в ослепительно багровых мундирах, и она сама в одном из тентов и флиртует с не менее шестью офицерами сразу. Интересно, что чувствовала бы Лидия, если бы узнала, что сестра хочет лишить ее таких блестящих перспектив, которые могут стать реальностью? Только мать могла ее понять, потому что, наверное, сама когда-то была в похожей ситуации. Поездка Лидии в Брайтон была для нее единственным утешением, и потому что она с грустью сознавала, что сам мистер Беннет туда ни за что не поедет. Но и Лидия, и ее мать совсем не догадывались о содержании разговора, поэтому их экстаз длился с небольшими перерывами, пока Лидия не уехала. Вскоре Элизабет должна была увидеться с мистером Уикхемом последний раз. По возвращении ей часто приходилось быть с ним в одной компании, и ее волнение почти исчезло, а бывшая симпатия иссякла вообще. Теперь даже в той приветливости манер, которая сначала так понравилась ей, научилась она видеть неискренность и некоторое подобие превосходства и скуки. Более того, Его нынешнее обращение с ней стало еще одним основанием для недовольства, потому что вскоре он снова проявил склонность к ухаживаниям, которые были характерны для начала их знакомства и которые сейчас ее только раздражали. Опять почувствовав себя объектом пустой и фривольной галантности, она потеряла к Викхему всякий интерес. Постоянно пытаясь положить конец этой галантности, Элизабет с неприятностью осознала, что он до сих пор является убежденным в том, что как бы давно и из-за чего эти ухаживания не прекратились, ее самолюбие будет чрезвычайно польщено их восстановлением, и она непременно отдаст ему предпочтение перед всеми остальными. В самый последний день пребывания полка в Мэритоне мистер Викхем вместе с другими офицерами обедал в Лонгберне. Настолько мало Элизабет желала расставаться с ним в хорошем настроении, что когда он спросил о том, как провела она свое время в Гансфорде, она не упустила возможности сказать, что мистер Дарси и полковник Фицвильям провели 3 недели в Розингсе и спросила, знает ли он последнего. Викхем сразу поник и разволновался, на его лице появилось недовольное выражение, но он быстро овладел собой и с натужной улыбкой ответил, что когда-то ему часто приходилось с ним встречаться. Затем, отметив, что выглядит полковник Фицвильям как настоящий джентльмен, спросил, понравился ли он ей. Элизабет дала доброжелательный и утвердительный ответ. Вскоре с напускным равнодушием Викхем добавил. «Сколько, вы говорите, он пробыл в Розингсе?» «Почти 2 недели». «И часто вы виделись?» «Часто, почти каждый день. Его манеры сильно отличаются от манер его кузена». «Да, очень сильно». Но по мере продолжения нашего знакомства мистер Дарси заметно изменился. «Неужели?» — воскликнул Викхем с выражением на лице, которое не смогло избежать внимания Элизабет. «И как?» — позвольте спросить. Но тут он осекся и продолжил уже игривым тоном. «Он что, улучшил свои манеры?» Соизволил добавить доброжелательности своему привычному стилю поведения? Ведь что-то мне мало верится в это. Продолжил он тише и серьезнее, что основные черты его характера изменились к лучшему. «Так где уж там», — сказала Элизабет. «Думаю, что основные черты его характера остались такими же, как и всегда». Она говорила и видела, что Викхем будто не знает, то ли радоваться ее словам, то ли не верить им. Пожалуй, в выражении его лица появилось что-то такое, что заставило его с беспокойством и тревогой прислушаться к следующим ее словам. «Когда я сказала, что мистер Дарси стал лучше по мере продвижения нашего знакомства, я не имела в виду, что в состоянии улучшения находятся его манеры или ум. Я имела в виду, что, знакомясь с ним ближе, я лучше стала понимать его жизненную позицию». На этот раз волнение Вакхема проявилось в тревожном взгляде и румянце, вспыхнувшим на его лице. Несколько минут он молчал, а потом пришел в себя от замешательства и снова обратился к Элизабет голосом крайне смиренным и кротким. «Вам слишком хорошо известны мои чувства к мистеру Дарси, поэтому мне не надо убеждать вас, как искренно я радуюсь, что он проявил достаточно мудрости и научился хотя бы напускать на себя видимость хорошего поведения. Вот здесь его надменность и пригодилась, если не ему лично, то многим другим людям, потому что теперь она сможет удержать его от того позорного поведения, жертвой которого я стал. Боюсь только, что это всего лишь осторожность, которую он вынужден был проявлять во время визита к своей тетушке, на чье доброе отношение и хорошее мнение он просто молится. Его страх перед ней всегда сказывался еще в те времена, когда мы были вместе. Не следует забывать также о его желании содействовать своему браку с мисс де Бург, к которой, я уверен, он неравнодушен. При этих словах Элизабет не могла сдержать улыбку, но ответила только легким кивком головы. Она увидела, что Викхем снова хочет втянуть ее в разговор о своих несчастьях, но у нее не было настроения давать ему такую приятную возможность. Остаток вечера Викхем изображал свою привычную веселость, но уже не пытался ухаживать за Элизабет. Наконец они расстались со взаимной вежливостью и, видимо, таким же взаимным желанием больше никогда не встречаться. Когда общество разошлось, Лидия пошла вместе с миссис Форстер в Мэритон, откуда они должны были отправиться на следующее утро. Ее расставание с семьей было скорее сумбурным и шумным, чем трогательным. Кэти была единственной, кто проливал слезы, но плакала она от досады и зависти. Миссис Беннет не жалела пожеланий благополучие для своей дочери и авторитетно напутствовала ее, чтобы она не упустила ни единой возможности от души повеселиться. Можно было не сомневаться, что к этому совету Лидия прислушается непременно. Прощаясь, она была на седьмом небе от счастья и поэтому даже не услышала пожелания счастливого пути, которые пробормотали без особого энтузиазма ее сестры. Раздел 42. Если бы взгляды Элизабет формировались только под влиянием жизни в собственной семье, то возникшая в ее воображении картина супружеского счастья и домашнего уюта вышла бы не слишком привлекательной. Отец ее, очарованный молодостью и красотой, а еще той видимостью приветливого характера, который обычно создают молодость и красота, женился на женщине, чей недалекий ум и нетерпимые взгляды очень быстро положили конец всякой любви к ней с его стороны. Любовь, уважение и доверие исчезли безвозвратно. Разбились все его надежды на тихое семейное счастье. Но мистер Беннет не был тем человеком, который искал бы спасения от вызванных собственной недальновидностью проблем в тех развлечениях, в которых обычно ищут его те несчастные, которые пострадали от своей глупости или жадности. Он любил свое имение и его окрестности. Он любил книги. Именно эти вкусы и определяли основные его развлечения. На свою жену Он обращал мало внимания, разве что только в тех случаях, когда ее невежество и глупость давали ему повод весело над ней посмеяться. Мужчины обычно хотят совсем не такого семейного счастья, но там, где нет возможностей для приятного времяпровождения, настоящий философ удовлетворится и имеющимися в его распоряжении. Однако Элизабет никогда не закрывала глаза на ошибочность поведения отца, именно как отца. Ей всегда было мучительно это осознавать. Но, уважая его способности и испытывая благодарность за ту нежность, с которой он к ней относился, она пыталась забыть то, чего не могла не замечать, и не думать о том непрерывном нарушении супружеского долга и приличий, которые заключались в выявлении своей жены на посмешище перед собственными детьми, и поэтому подлежала всякому осуждению. Но сейчас она как никогда сильно чувствовала опасность, которая неизбежно подстерегала детей от такого нелепого брака, как никогда полно осознавала проблемы, порождаемые таким неумелым направлением талантов, талантов, которые при должном их применении могли бы, по крайней мере, добавить солидности его дочерям, даже при условии их неспособности сделать его жену умнее и образованнее. Кроме отбытия Викхема, у Элизабет не было других оснований быть довольной тем, что полк уехал. Их выезды в гости стали не такими интересными, как раньше, а дома ее ждали мать и сестра, чьи непрерывные жалобы на приторность всего, что ее окружало, обуславливали к настоящей скуке в их семейном кругу. И хотя можно ожидать, что со временем Китти вернется к здравому смыслу, так как нарушители ее спокойствия уже уехали, другая ее сестра, неуправляемый характер, который давал основания для серьезных опасений, могла, скорее всего, только еще более утвердиться в своей глупости и самонадеянности из-за наличия сразу двух опасностей – курорта и военного лагеря. Поэтому в целом Элизабет пришла к выводу, который она часто делала и в прошлом, что событие, которого с нетерпением ожидала, не приносило, сбывшись, того удовольствия, на которое она рассчитывала. Поэтому возникла необходимость определить какой-то другой период, вместе с которым начнется настоящее счастье, накинуть какой-то другой момент, с которым можно было бы связать свои желания и надежды. Снова погрузившись в приятное ожидание, утешать себя мыслью, что на этот раз все получится лучшим образом, и готовиться к еще одному разочарованию. Теперь объектом ее радужных надежд стала будущая поездка в Озерный край. Эта поездка была самым большим ее утешением за все те неприятные времена, которые стали неизбежными из-за раздражительности матери и Кэти. А если бы она смогла еще и привлечь к своим планам Джейн, то лучшего не стоило бы желать. «Но это хорошо, — думала Элизабет, — что мне чего-то не хватает. Если бы все получилось так, как я хотела, то мне бы точно стало неинтересно. Теперь же, имея в себе непрерывный источник разочарования из-за отсутствия рядом со мной сестры, у меня есть основания надеяться, что сбудутся все мои ожидания на получение удовольствия. План, каждая часть которого предвещает удовольствие, никогда не будет успешен. От общего разочарования может спасти лишь небольшая доля недовольства по какому-то конкретному поводу.